Под 1360 годом встречаем в летописи имя посадника Александра. Под 1371 и 1375 годом упоминается посадник Юрий Иванович. Под 1386 — посадник Федор Тимофеевич. Под 1388 — Осип Захарьич, смененный, как мы видели, Василием Ивановичем. Но в том же году упоминаются посадники старые — Василий Федорович и Михаил Данилович. В договорных грамотах с великим князем Дмитрием Московским и Михаилом Тверским встречаем имя посадника Юрия. В наказе послам, отправленном из Новгорода к князю Михаилу Тверскому, читаем имя посадника Михаила. На печатях, приложенных к этому наказу, читаем имена посадников Якова, Адриана, Юрия Ивановича. Псков по-прежнему вел войну с немцами ливонскими, в которой принимал участие и Новгород. В 1362 году пригнали немцы и перебили на Лудве несколько голов на миру. За это псковичи задержали немецких купцов, которых было тогда много в Пскове. Река Лудва Псковской губернии Гдовского уезда. Эта причина выставлена в псковской летописи, в новгородской другая. Поимаша плесковичи гость немецкий, поморский и заморский. Аркуще. От имали юрьевцы с вильневицы у нас землю и воду. В следующем году приехали в Новгород послы немецкие из Юрьева и Феллина договариваться с псковичами. Приехали и псковичи, наговорили много, а поехали прочь без мира, за что купцов новгородских задержали в Юрьеве. Так выражается новгородский летописец, постоянно неприязненный к псковичам, и повествовавший много поидыша прочь. Впрочем, здесь может высказаться и нелюбовь новгородцев вообще к многословию. Тогда новгородцы отправили туда своих послов, по боярину с каждого конца, которым удалось помирить, смолвить в любовь немцев со псковичами. Немцы отпустили новгородских купцов, а псковичи немецких, взявши с них серебро за головы убитых на Лудве.